Глава восьмая. «И какую же комнату для начала ты решила принести в жертву чистоте?» Фабиан расположился на столе, с интересом на меня поглядывая. А вот я нахмурилась. Сейчас хотелось все скорее уничтожать, чем убирать. Но была проблема. Я могла здесь испепелить лишь пыль, и то тряпкой. А потому разницы ведь откуда начать нет. Можно начать из кухни-гостиной. Пройдя к тумбочкам, я стала искать тряпки. А Ворон, понимая, что я никак не хочу реагировать на его колкости, стал развлекаться старой, но весьма любимой игрой. Просмотром, что творится на улице. То посмотрит в сторону города, возле камина. То перелетит на кухонный подоконник, чтобы осмотреть лес. А несколько раз даже пролетел на второй этаж. Да, здесь ему точно раздолье было. Не то, что в нашей квартирке в столице. Таким темпом привыкнет он у меня к роскоши. Потом как его назад к самым маленьким пространствам приучать заново. Выставив все склянки, тарелки и кружки в большую раковину, я занялась полками. Я отдавала всю свою злость в уборку, и от этого она шла куда быстрее, чем я думала. Почти на автомате, перебирая запасы, я с огорчением была вынуждена признать, что почти все просрочено. И кроме картошки, да мешочка гречневой крупы, у нас еды нет. Даже несчастный чеснок почернел. Эх, а можно было ведь его в защитном ритуале для дома использовать. Но куда уж теперь? Уборка полок кухни заканчивалась, а мусора становилось все больше и больше. Пришлось использовать два больших мешка, в которых раньше дед явно хранил свои овощи. С гостиной же справиться было еще проще. Правда, покрывало, вытряхнув на улице, откинуло в стирку. Боги! И вот как эти горы постирать? Тут же не было ни одной нормальной скатерти, ни одного чистого полотенца. Может, в тьму все и сжечь? Это все тряпье. Ох, и как же, сжав кулаки, трудно принять, что сжечь нельзя. Ну или хотя бы не все. Можно парочку оставить именно для поджога. Но пока лучше продолжить эту уборку. И я схватила тряпье в охапку, направившись в ванную. И там с почти наслаждением залила это все теплой водой. «Впервые вижу, чтобы ты с таким рвением убиралась». Неожиданно услышала я Фабиана. Оглянувшись, я заметила его на подлокотнике дивана, с которого меня отлично было видно. «Не знаю, о чем ты. Я всегда хорошо убираюсь». Я даже пожала плечами. «О, ну, видимо, я с кем-то другим жил до этого», — хмыкнул Ворон. «Но я говорил о другом. Отчего же ты так пытаешься убежать?» «Ни от чего». И я вся подобралась. Не стоит ему знать о моей оплошности. А еще больше, как меня злит вся эта беготня за высочеством. «Я крайне надеюсь, что ты не пала в розовую муть под названием «Любовь к прекрасному принцу», — протянул за моей спиной Ворон, явно продолжая смотреть на меня. И почему-то эти слова меня еще больше разозлили. «А если даже так? За ним весь город бегает. Чем я хуже?» — фыркнула я, обернувшись на него через плечо. «Не хуже. Но иногда верю, что умнее». Повернув голову на бок, проворчал он, явно недовольный моими словами. «Да что плохого в любви? Я развернулась на пятках, еле сумев удержать равновесие и не упасть на этой скользкой плитке. Тяжко вздохнув, я вновь взглянула на ворона, который лишь хмыкнул на мои старания. «В принципе, ничего», — наконец произнес он, но тут же вздохнул, будто не желая этого признавать. «Вот только не к принцу». «А что с ним не так?» Нахмурилась я, хватаясь на всякий случай за дверь и выходя из ванной. «Дитя, это же очевидно! Ты иностранка! Если ты поедешь с ним во дворец, тебе не выжить в нем! Ладно бы ты еще принцессой была, но ведь нет! Над тобой будут издеваться все поклонницы этого красавца. От тебя будут требовать соответствия ему, даже не заботясь, кто ты, какая ты. Ты правда хочешь в эту золотую клетку с бриллиантами? Не пугай меня!» С каждым новым его словом я прекрасно понимала, насколько он был прав. Я не Кьяра. Если бы я оказалась даже во дворце Тхайра, не смогла бы управиться со всеми этими интригами, ужимками фрейлин и весьма извращенными пакостями. Стоило лишь отвернуться. А уж темной ведьме в белых дворцах и вовсе не выжить. Но ведь он может вообще останется здесь. Прошептала я, коря себя за чудовищную надежду в голосе. Эти чертовы земли на меня ужасно влияют. Не пустилась же я и правда в это розовое болотце. Маловероятно. Не забывай, в Слависии наследный принц не всегда становится королем. Не обращая внимания на мою надежду, протянул Фабиан. Я вздохнула. Стало горько. Не было никакой влюбленности. Но все равно стало немного обидно. Но перспектива оказаться запертой во дворце с весьма тяжелым рангом жены принца скорее пугала, чем притягивала. У Илара уже, наверное, несколько записных книжек со списком претенденток на данную роль. Без невесты точно не останется. И от этих горьких мыслей я пришла в себя, обнаружив, что оказалась уже в последней комнате. «Надо сказать, что внешне дом выглядит намного больше». Раздался голос из комнаты, и я вскинула бровь, зайдя внутрь. Ворон уже сидел на подоконнике, оглядывая лес. Стоит проверить, насколько далеко находится этот эльф. Но посылать туда Фабиана не хотелось. Если это чудовище все еще слабо привязано к миру, он не должен особо двигаться с места призыва. Да и страшно было. Про то, что эльфы всегда чуют магов, существовало множество легенд. И, к сожалению, здесь не было ни одного старшего колдуна, который смог бы мне больше объяснить, как ненароком не заинтересовать чужеродную ауру. Стоило бы написать бабушке. Но как ей объяснить, что здесь творится? И что мне не помешало бы хоть какая-то информация про изгнание эльфа? Да еще без ковина. Сжав руки в кулаки, я непроизвольно зажмурилась, упираясь в стол. Слишком пустой стол. Почему у деда не было хоть каких-то записей? Он же должен был изгнать этого самого эльфа. Так где его наработки? Где хоть что-то? «Что это?» Я почувствовала, как Фабиан садится на мое плечо и хмуро повернулась к нему. «Как ты это сделала?» Он даже не смотрел на меня, удивленно оглядывая стол перед нами. И, непонимающе посмотрев вновь на стол, я вздрогнула, отступая на шаг. На столе кипами лежали листы со слишком мелким аккуратным почерком, исписанные от начала и до конца. На некоторых стояли какие-то пентаграммы, которые явно используются темными боевыми магами. У самой стены под столом виднелись потрепанные фолианты. «Твой дед явно не хотел это показывать, кому попало», — проговорил неожиданно Фабиан, нахмурившись. И если сначала я удивилась его словам, но, оглядевшись, я сжалась, понимая, насколько он был прав. Это была явно спальня, и я даже считала, что это было спальней деда, потому что здесь стоял стол, но его вещи хранились в другой спальне. Тогда что это была за комната? Комната для гостей? Почему он хранил здесь бумаги и почему он их скрывал? «Он не доверял», — проговорила я еле слышно, сама боясь собственных мыслей. «Даже собственным друзьям». «Зная его лучшего друга, я его понимаю», — так же хмуро произнес Ворон. «Он никому не доверял. Но почему? Здесь были другие маги. Сильные маги, которые могли помочь. Или попытаться все сделать самим. Могли ли тут быть глупцы, которые захотели бы больше сил? Но тогда этот кто-то бы не уехал. Ведь так? «А тут герб правящего дома Тхаир», — неожиданно произнес Фабиан, пройдясь по столу. И я вздрогнула. Быстро схватив конверт, я посмотрела внутрь. Но там было пусто. Дед писал во дворец. Но где же письмо с ответом? Оглядев стол, я нахмурилась. «Да я тут вовек не найду с таким-то бардаком». «А кто хоть писал?» — поинтересовался Ворон, тоже оглядывая стол. «Да какая разница?» — фыркнула я, все же взглянув на конверт. И тут же сжалась, молча смотря на строчки. «Что такое?» «Я не хотела говорить. Я не хотела бы даже видеть. Но инициалы матери никак не исчезали. Как и ее фамилия».